Глава 49. «Джошуа, ешь горошек», — с нарочитой строгостью сказал ему отец. Пиппа улыбнулась. «Он невкусный», — пожаловался Джош, гоняя горошинки по тарелке и тайком пиная Пиппу под столом коленкой. В обычных обстоятельствах она бы возмутилась. Только не сегодня. Сегодня их последний вечер, и Пиппа постарается запомнить все самые незначительные детали. Она запечатлеет их в мозгу и будет хранить долгие годы. Без этого просто не выживет. «Потому что готовила я», — произнесла мать. «И, в отличие от некоторых, не стала добавлять килограмм сливочного масла». Она выразительно покосилась на мужа. «Ты в курсе?» — сказала Пиппа брату, забыв про собственную тарелку. «Что горошек помогает лучше играть в футбол». «Ничего подобного», — возразил Джош обычным для себя тоном, мол, «мне уже 10, и я не идиот». «Ну...» — задумчиво протянул папа. «Помни, что твоя сестра знает все на свете». «Хм». Джош сосредоточенно посмотрел на потолок, потом перевел взгляд на Пиппу. «Она много чего знает, надо отдать ей должное». «Да», начиная с бесполезных фактов и заканчивая тем, как избежать наказания за убийство. И все же Пиппа допустила промах, и одна маленькая ошибка привела к трагедии. Интересно, как ее семья будет говорить о ней много лет спустя? Будет ли отчим по-прежнему хвастать ею? И рассказывать, что его пипетка знает абсолютно все на свете? Или они предпочтут молчать, не говорить за пределами четырех стен? Она станет постыдным секретом, запертым как призрак внутри дома. Будет ли Джош придумывать всякие отговорки накануне очередного визита в тюрьму, чтобы не пришлось рассказывать о ней друзьям? Или вовсе притвориться, будто у него никогда не было сестры? Даже если так, Пиппа не станет обижаться. «Но это вовсе не значит, что горошек вкусный», — продолжал Джош. Мать нервно улыбнулась, бросив на Пиппу взгляд, в котором читалось. «Ох уж эти мальчики». Пиппа подмигнула в ответ. «Не то слово». «Ты же будешь скучать по моей стрипне, правда?» — спросила мать. «Когда уедешь в Кембридж?» «Ага», — кивнула Пиппа, с трудом глотая комок в горле. «Я много почему буду скучать». «Но больше всего ты будешь скучать по своему чудесному папочке, верно?» — уточнил отчим, подмигивая. Пиппа улыбнулась, чувствуя, как глаза обжигает слезами. «Обязательно». Она взялась за вилку и опустила голову, чтобы спрятать лицо. Ужин казался обычным только на первый взгляд. Никто не знал, что на самом деле это прощание. Все-таки Пиппа была очень счастливым человеком, только почему-то этого не понимала, не ценила того, что имеет. Теперь ей приходилось от всего отказываться, насильно, ломая себя. Пиппа не хотела сдаваться. Все-таки по натуре она была бойцом. Так будет правильно. Пиппа не знала, что хорошо, а что плохо, что справедливо, а что нет. Эти слова стали бессмысленными и пустыми, но она знала, что нужно сделать. Макс Хастингс останется на свободе, и все, кто ей дорог, тоже. Придется пойти на компромисс, на сделку. Мать тем временем перечисляла вещи, которые надо упаковать или купить до выходных. «Ты так и не выбрала новое одеяло?» «Я могу взять старое», — сказала Пиппа. Ей не нравился этот разговор. Не хотелось обсуждать планы на будущее, которым не суждено сбыться. «Я просто удивляюсь, что ты до сих пор не начала собирать вещи», — сказала мать. «Обычно ты более организованная». «У меня были другие дела», — буркнула Пиппа, гоняя горошек по тарелке. «Твой подкаст?» — уточнил отчим. «Жаль Джейсона, правда?» «Угу», — тихо ответила Пиппа. «А что с ним случилось?» — тут же навострил уши Джош. «Ничего», — многозначительно сказала мать, и на этом разговор закончился. Мать собрала тарелки и отнесла в раковину. С тихим шипением открылась дверца посудомоечной машины. Пиппа встала, не зная, что ей делать. Хотелось обнять родителей и заплакать, однако тогда пришлось бы объяснять, что происходит, и рассказать о своем кошмарном поступке. Но как уйти, не обнявшись на прощание? Впрочем, Джоша обнять можно. Пиппа схватила его в охапку, когда он слезал со стула, и, притворившись, будто борется с ним, протащила через всю комнату и швырнула на диван. «Отстань от меня!» — хихикал брат, пиная ее в бок. Пиппа заставила себя отойти. Еще чуть-чуть, и решимость пропадет. Она направилась к входной двери. Неужели она последний раз идет по коридору? Сколько ей будет, когда она в следующий раз окажется в этом доме? Лет 40 или 50? На лице проступят морщины, оставшиеся на душе после той ночи. Или она уже никогда не вернется домой? «Пока!» — крикнула Пиппа. Голос застрял в глотке, а в груди образовалась черная дыра. «Куда ты собралась?» — спросила мать, высунув из кухни голову. «Опять записывать подкаст?» «Ага». Засовывая ноги в кроссовки, Пиппа дернула плечами. Оглядываться не стала. Было слишком больно. «Только не оглядываться. Только не оглядываться». Открыла дверь. «Я люблю вас!» — крикнула Пиппа громче, чем хотелось бы, потому что лишь так могла скрыть дрожь в голосе. Она закрыла за собой дверь, отгородившись от родителей. Вовремя, потому что из глаз полились слезы, а от всхлипов стало невозможно дышать. Она отперла машину и села внутрь. В салоне громко разрыдалась, закрыв лицо руками. «На счет три. Надо досчитать до трех, потом ехать. Сперва к Раве». Она уже сейчас разбита вдребезги. Встреча с ним и вовсе ее убьет. Пиппа завела машину и выехала со двора, думая про всех, с кем не сумеет попрощаться. Кара, Нет, Рейнольдса, Наоми. Ничего, они ее поймут. Она проехала Хай-стрит, потом свернула на Гревелли-Вей. Приближался разговор, который вынет из нее душу. Пиппа притормозила у дома Сингхов, вспомнив наивную девочку, которая вечность назад постучалась в эти двери, и сказала Рави, что не считает его брата убийцей. Она сильно изменилась с тех пор, и все же у них было кое-что общее — любовь к Рави. Подъехав к дому, Пиппа заподозрила неладное. Перед крыльцом не было ни одной машины, ни Рави, ни его родителей. Она все равно постучала. Приложила ухо к двери и прислушалась. Тишина. Пиппа постучала снова. Затем замолотила кулаками по дереву, разбивая руки, и невидимая кровь закапала с пальцев. Потом открыла дверцу для писем и позвала Рави по имени. Потянулась к нему сквозь каждую щель и трещинку. Но его здесь не было. Пиппа же сказала, что приедет. Почему его нет дома? Неужели все закончилось тем разговором по телефону? Они не попрощаются лицом к лицу, с глазу на глаз? Она больше не прижмется лбом к его шее? Не вцепится в него, отказываясь разжимать руки? Без него нельзя. Ей нужно обнять его напоследок, чтобы потом пойти и сдаться. Но Рави, видимо, так не считал. Он на нее обиделся. Неужели последнее, что она услышала от него на свободе, это странное «хорошо» и гудки в трубке? Рави все для себя решил. Ей тоже пора решаться. Надо ехать к Хокинсу прямо сейчас, пока полиция не начала копать и не вышла на людей, которые помогали Пиппе в тот вечер. Надо признаться и спасти их от наказания. Спасти Рави, пусть даже он ее возненавидит. «Прощай», — сказала Пиппа пустому дому. В груди ужасно ныло. Она села в машину и тронулась в путь. Свернула на шоссе. Литл Килтон остался за спиной, в зеркале заднего вида. Отчасти Пиппе хотелось вернуться туда и остаться там навсегда, рядом с близкими ей людьми. Отчасти хотелось спалить город дотла и увидеть, как он умирает в огне. В сердце расползалась черная дыра, которая поглощала ее боль. Пиппа сидела за рулем, не думая о том, что будет дальше. Она стала частью машины, разрезавшей ночь желтыми лучами фар. Проехала тоннель и завернула за угол. Темные деревья пологом сомкнулись вокруг. Впереди возникли фары. Встречная машина с тихим шелестом проехала мимо. Потом появилась еще одна, но она вела себя странно. Свет фар от чего-то мерцал, расплываясь в глазах. Встречный автомобиль подъехал ближе. Раздался резкий гудок. Длинный, короткий, опять длинный. Рави. Это была машина Рави. Пиппа поняла, когда проехала мимо и в зеркале заднего вида разглядела три последние буквы номерного знака. Рави затормозил и опасно, вопреки правилам, развернулся. Что он делает? Что он тут забыл? Пиппа съехала с дороги и встала у ворот старой заброшенной заправочной станции. Фары высветили граффити на растрескавшемся белом бетоне. Она толкнула дверцу и вышла из машины. Рави мчался в ее сторону. Пиппа прижала к глазам руку, защищаясь от яркого света, и заодно вытирая рукавом мокрые щеки. Не успев толком остановиться, он выскочил из машины. Здесь были только они и больше никого, кроме автомобилей, проезжающих мимо слишком быстро, чтобы обращать на них внимание. Только они, поле, деревья и ветхое здание за спиной. Лицом к лицу, глаза в глаза. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула Пиппа сквозь шум темного ветра. «Что ты здесь делаешь?» — крикнул Рави в ответ. «Я еду в полицейский участок», — ошеломленно произнесла Пиппа. Рави покачал головой и шагнул к ней. «Не надо!» — сказал он, и ветер подхватил его голос. У Пиппы на руках встали дыбом волосы. «Надо!» — ответила она с искренней мольбой. «Пожалуйста, ей и без того невыносимо». Что ж, хотя бы увидела его напоследок. «Не надо!» — еще громче повторил Рави и опять покачал головой. «Я только что там был». Пиппа застыла, пытаясь понять, о чем он говорит. «Что значит «я только что там был»?» «Я был в участке, разговаривал с Хокинсом», — сказал Рави, перекрикивая шум промчавшейся мимо машины. «Что?» Пиппа уставилась на него, и черная дыра в груди исторгла все обратно. И панику, и ужас, и оторопь, и боль. По спине побежала дрожь. «О чем ты говоришь?» «Все будет хорошо», — крикнул Рави. «Тебе не надо ни в чем признаваться. Ты не убивала Джейсона». Он сглотнул. «Я все уладил». «Что?» В груди 6 раз пальнул пистолет. «Я все уладил», — сказал Рави. «Объяснил Хокинсу, что это был я. Я оставил наушники». «Нет, нет, нет, нет». Пиппа попятилась. «Нет, Рави, что ты наделал?» «Все в порядке, все хорошо». Рави подошел к ней и потянулся обнять. Пиппа оттолкнула его. «Что ты наделал?» Горло сжималось, глотая слова. «Что именно ты сказал?» «Я сказал, что частенько беру у тебя наушники и не всегда спрашиваю разрешения. Что они, видимо, были у меня в тот день, когда я ходил в гости к Беллам поговорить с Джейсоном, 12 числа вечером, и, скорее всего, случайно их там оставил». «Какого хрена тебе понадобилось ходить к Джейсону?» — крикнула Пиппа, и мир закачался перед глазами. «Нет, нет, нет, что он натворил?» «Потому что я обсуждал с Джейсоном свою идею учредить нечто вроде стипендии в память Энди и Селла. Хотел провести благотворительную акцию. Я ходил к Джейсону, показал ему свои наработки и, наверное, выронил из сумки твои наушники. Мы были у него в гостиной, сидели на диване». «Нет, нет, нет, нет», — шептала Пиппа. «Джейсону идея понравилась, но он сказал, что у него нет времени сейчас этим заниматься, поэтому мы решили отложить. Я, должно быть, забыл там наушники, а Джейсон нашел их, но не понял, что это мои. Так я и сказал Хокинсу». Пиппа зажала руками уши, чтобы не слышать его слов, словно тем самым могла их стереть. «Нет», — повторила она, и слово задрожало на губах. Рави, наконец, дотронулся до нее. Он отвел ее руки с лица и взялся за ладони. Крепко сжал их, будто привязывая к себе. «План по-прежнему в силе. Ты не убивала Джейсона. Это сделал Макс. Прямой ниточки к тебе больше нет. Ты не общалась с Джейсоном с апреля. Хокинс не может уличить тебя во лжи. Наушники оставил там я. Ты ничего не знала. Ты рассказала мне про сегодняшний допрос, и я сразу вспомнил, что общался с Джейсоном, и, значит, оставил у него наушники. Поэтому поехал в участок, чтобы все рассказать. Хокинс мне поверил, у него нет оснований сомневаться. Он спросил, где я был вечером 15-го, и я рассказал, что ездил в Амершем со своим двоюродным братом, перечислил все места, где мы бывали. 100-процентное алиби, как и планировалось. Никакой ниточки к тебе. Все будет хорошо». «Ты не должен был так делать, Рави!» — крикнула Пиппа. «Ты не должен был с ним разговаривать. По плану тебе вообще не надо было рассказывать о своем алиби». «Опасности никакой», — сказал он, сверкнув в темноте глазами. — «Тебе не надо сдаваться». «Что ты натворил? Ты напрямую впутал себя. До сегодняшнего дня ты никак не был связан с Джейсоном, а теперь... А если Дон Белл в тот вечер была дома? А если она заявит полиции, что ты врешь? «Я не могу тебя потерять», — произнес Рави. «Я не позволю тебе сдаться». «После твоего звонка я сел на кровать и сделал то, что делаю всегда, когда нервничаю или в чем-то сомневаюсь. Я спросил себя, как бы поступила Пиппа? Что она сделала бы на моем месте?» И вот у меня появился план. Безрассудный, возможно. Ты ведь храбрая на грани безумства. Я все обдумал и постарался не переигрывать. Действовал так же, как и ты. На моем месте ты, Пиппа, поступила бы точно так же. Он выдохнул, подняв и опустив плечи. Именно так ты поступила бы ради меня, и прекрасно это знаешь. Мы команда, помнишь? Ты и я. Никто не смеет тебя отнимать, даже ты сама. «Твою мать!» — крикнула Пиппа навстречу ветру, потому что Рави был прав и неправ одновременно. А она счастлива до крайности и при этом опустошена до предела. «Все будет хорошо». Рави прижал ее к себе, заворачивая в свою куртку. Он был ужасно теплым. «Таков мой выбор. Я выбираю тебя. Ты никуда не поедешь», — добавил он, обжигая дыханием волосы. Пиппа ухватилась за Рави, видя поверх его плеча темную дорогу. Медленно моргнула. Черная дыра в груди понемногу зарастала. Ей не обязательно ехать в участок. Ей не обязательно сидеть в тюрьме до 50 лет, чтобы потом, долгие годы спустя, увидеть старый дом и подумать, отчего он стал меньше, чем запомнилось. Ей не нужно наблюдать со стороны, как все, кто ей дорог, живут без нее, изредка приезжая, чтобы повидаться сквозь решетку, но их визиты становятся все реже и реже по мере того, как они живут дальше, а сама Пиппа тускнеет, пока в конец не исчезнет. Она будет жить нормально, по-настоящему. Рави спас ее, хотя, возможно, тем самым обрек себя на гибель. Теперь у них нет выбора, нет обратной дороги. Пиппа должна стиснуть зубы и довести дело до конца. Без сомнений, без жалости. С кровью на руках и пистолетом в сердце. Четыре угла. В одном она с Рави. В другом — убийца Кайл. Напротив — Макс Хастингс. В четвертом — инспектор Хокинс. Они сойдутся все вместе в последнем бою, и Пиппа должна победить. Обязана. На кону судьба Рави. Пиппа прижалась к нему ближе, плотнее, вдавила ухо в грудь, чтобы слышать, как бьется сердце. Потому что она еще здесь. Потому что может это сделать. Она закрыла глаза и молча дала Рави очередное обещание. Им обязательно все сойдет с рук.